Глава 166. Помни о том, что ты королева. Я закрываю глаза, не желая смотреть, как Сайрус злорадствует, повернувшись к толпе своих приспешников и подняв свои огромные руки в ожидании их похвал. Я не могу на это смотреть. Я уже вижу, платиновая нить моей горгульи потускнела, как и нить моих уз сопряжения. Во мне не осталось ни капли магической силы. Я не представляла, как больно мне будет осознавать, что мои друзья, последовавшие за мной в этот бой, чувствуют себя так же, как и я. От этого осознания мне становится трудно дышать. Я не могу заставить себя даже посмотреть на них. Я не могу снести эту боль и, возможно, не смогу никогда. Я продолжаю просто висеть на ремнях и чувствую, как они врезаются в кожу, напоминая мне, что теперь я всего лишь обыкновенный человек. Я бы отдала все, чтобы развязать эти путы и вместе с моими друзьями отползти в сторону, чтобы залезать раны. Если я права, если эти путы были изготовлены кузнецом, то, как и в Этериуме, сопротивляться бессмысленно. Это место может отобрать у тебя что угодно, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вот только оно отобрало у меня не все. В Этериуме меня никогда не затягивало в кошмары, подобные тем, которые мучили Хадсона, Флинта и Колдер, потому что во мне было что-то, отличавшее меня от них. Моя нить полубожества. То, что досталось мне от моей матери, а ей — от ее матери. То, что передавалось от поколения к поколению. Древняя сила, которую не может сдержать магия кузнеца. Я шевелюсь, натягивая свои путы. У меня, возможно, еще есть шанс. Я заглядываю внутрь себя, почти что боясь того, что могу там найти. И вот она, светящаяся ярко-зеленая нить, ожидающая, когда я схвачусь за нее и освобожу ее. Так что я могу остаться у этого столба и позволить Сайрусу и дальше отбирать все у меня и тех, кого я люблю. А могу взяться за мою зеленую нить и вернуть все, что он украл. Оказывается, это проще, чем я думала, потому что я ни за что не позволю ему причинять вред моей семье и мне самой. Хватит. Эта мысль придает мне смелости схватиться за мою зеленую нить. Мою руку бьет электрическим разрядом, и нервные окончания начинают гореть, как в огне. Мою руку сотрясает дрожь. Сила в моей зеленой нити становится неистовой, но я не отпускаю ее. Я не могу этого сделать. Эта сила бурлит в моей крови, сжигает кислород в моих венах, и у меня подкашиваются ноги. Я вспоминаю, как тетя Равена говорила, что эта часть меня, моя древняя магия, будет гневаться из-за того, что ей пришлось так долго оставаться взаперти. И судя по тому, как эта нить бьется в моей руке, я бы сказала, что гнев — это еще слабо сказано. Оба раза, когда я по-настоящему бралась за зеленую нить прежде, у меня была определенная цель. Тогда я пыталась использовать мою силу, взять ее под контроль, пыталась вытеснить яд из нити горгулей. Но с меня хватит. Я больше не буду держать эту часть взаперти. Мне надоело бояться, кто я такая на самом деле. Я знаю, кто я. И какую бы силу я ни обрела, как бы кто-то ни боялся этой силы, я больше не буду бояться ее. Ведь это часть меня. А я прекрасна. Во мне прекрасно все. И я сжимаю нить еще крепче. Не для того, чтобы сдержать ее, а для того, чтобы дать ей знать, что я здесь, что я готова принять эту часть себя. И честное слово, сжимая ее, я чувствую, как она растет. Что-то начинает разворачиваться внутри меня, и я чувствую, как у меня слегка кружится голова, как бывает, когда смотришь с высокого утеса на землю далеко внизу. Это ощущение едва не заставляет меня отпустить мою зеленую нить. Но тут я вспоминаю самодовольную ухмылку на лице Сайруса, когда он понял, что победил. Я сжимаю нить еще крепче. Я позволяю ощущению падения захватить меня целиком, позволяю ему повести меня за собой. И вот уже моя зеленая нить оборачивается вокруг моей талии и опускает меня на землю. Я оказываюсь рядом с ярко-зеленым семенем, по жесткой ярко-зеленой оболочке которого течет сиреневый эликсир слез Элиоса. И из его середины выглядывает крошечная фиолетовая веточка. На ней распускается листочек и тянется к свету луны. Это так красиво, что я рефлекторно сжимаю мою зеленую нить еще крепче, и фиолетовая веточка становится больше. На ней распускаются еще два листка. Это странное ощущение, но теперь я понимаю, что кровопускательница имела в виду. Это и есть магия полубожества, наследие, доставшееся мне от хаоса, и оно прекрасно, и неистово, и сильно. Я делаю глубокий вдох и отдаюсь обещанию всего того, чем я должна была стать, если бы эта сторона меня не была скрыта. Мою кожу начинает покалывать, словно меня бьет током. Я широко раскидываю руки и позволяю этой силе захватить меня целиком. И тут листок становится веточкой. Веточка становится суком. А сук становится всем. Внутри меня распускается жизнь. Она следует изгибам и линиям, мышцам и жилам моего тела. Ветки и сучья начинают изнутри царапать мою кожу. Листья и цветы, так много прекрасных цветов, щекочут края моих артерий, и все внутри меня расцветает. Все внутри меня становится таким, каким и должно было быть всегда. Я чувствую, как в земле подо мной пульсирует энергия, история, жизнь. Я черпаю все это, окутываюсь всем этим. Вбираю это в себя, впитываю это каждой порой, вдыхаю это. И отдаю эту силу, столько немыслимой силы, обратно земле. Отдаю ей то, чем она так щедро делится со мной, пока я продолжаю цвести. Когда сила нарастает во мне, я первым делом берусь за потускневшую синюю нить внутри себя и посылаю по ней электрический разряд моей паре. Магия ушла из уз нашего сопряжения, но сами узы были так крепки, что могли выдержать все. И я снова вливаю в них магическую силу. Теперь я так крепко связана с Хадсоном, с этой землей, со всем окружающим миром, что чувствую, когда сила доходит до него. Чувствую, как его тело выгибается и дрожит, как сила окутывает его. Я жду, когда он вберет ее в себя, когда она напитает его умирающие клетки. А затем отправляю ему еще и еще. Я использую все, что у меня есть, чтобы спасти парня, который столько раз спасал меня саму, чтобы спасти мою пару, моего Хадсона. При этой мысли во мне расцветает любовь и изливается на все вокруг. Любовь к Хадсону, самому сильному, самому доброму и, скажем прямо, самому остроумному суженому, о котором я когда-либо могла мечтать. И любовь к моим друзьям, которые пытаются отыскать выход из этого кошмара, в котором мы оказались. К Джексону, Мэйси, Иден, Реми, Флинту, Дауду, Микаю. Всем тем, кто за такое короткое время стал для меня целым миром. Я посылаю энергию каждому из них, взявшись за их нити и отправляя электрические разряды по каждой из них. Это не истощает меня, как бывало прежде, не делает меня слабей. Наоборот, чем больше энергии я отдаю, тем сильнее становлюсь. Еще недавно я висела на моих путах, но эта энергия помогает мне снова твердо встать на ноги. Я больше ни секунды не буду стоять на коленях перед чудовищем и безумцем, пусть он даже король вампиров или бог. Только не теперь, когда мое прежнее естество и то, чем мне всегда было предназначено быть, наконец сливаются воедино. Я — полубожество хаоса. Я — дитя матери Земли. Я — королева горгулий. Я — владелица короны. Я сопряжена с вампиром. И при всем том я Грейс. Я навсегда останусь Грейс. И я поднимаюсь, чтобы противостоять тому, кто хочет отнять у меня все, если я ему позволю. Я поднимаюсь ради моей матери, которая так никогда и не узнала о своей магической силе и которая погибла, чтобы я могла узнать о моей. Я поднимаюсь ради моей бабушки, которая так и не узнала, кто она и что таилось у нее внутри. Я поднимаюсь ради моей прабабушки, ради моей прапрабабушки, ради 10 поколений женщин в моем роду, чья сила была заглушена, которым приходилось скрывать сам факт своего существования, чтобы остаться в живых, которые сковывали свою силу, чтобы умиротворить того, кто страшился их сути. Но я не боюсь и больше не стану прятаться.